Глава 9. Северский. «Динамщица», — зло повторил про себя Андрей и нажал на газ. Внедорожник сорвался с места и, оставляя после себя клубы весенней пыли, помчался вперед по ночной дороге. И почему он так разозлился из-за ее отказа? Ну, подумаешь, не захотела завтра на свидание с ним идти. Что свет клином на ней сошелся? «Выходит, сошелся», — продолжал хмуро рассуждать про себя Андрей. «Это все весна виновата», — залился он. Завибрировал мобильник. Андрей бегло взглянул на экран. «Ага, дочка». «Привет, Алекса», — включив громкую связь, заговорил он со своим брошенным в доме без присмотра ребенком. «Пап, ну ты где? Уже половина одиннадцатого. Я есть, между прочим, хочу». «А ты разве не разогрела в микроволновке вчерашнее жаркое? Там ведь еще целая коробка оставалась». «Лучше, папочка. Я нам с тобой пельмени сварила. Правда, они почему-то слиплись и уже остыли, но я все равно тебя жду». «Ага, ясно. Выслужиться хочет. Знает, что на собрании ничего хорошего о ней не сказали. Хотя, благодаря двум креативщицам и странному чаю, о Бали вообще не вспомнили», — мелькнула мысль. «Да и директриса вполне вменяемой оказалась. Договорились, что в понедельник она приедет в офис Сармата, чтобы обсудить детали, а там Поляков ее в оборот возьмет». «Еду уже! Чайник ставь!» – буркнул он. «Пап!» – все не отключалась Алекса. Кратчево так продолжила. «А классная сильно ругалась?» «Классной не было». «Как? А мама Макушевой была?» «Это была, да. Но папа все устроил. Папа молодец!» «Правда? Меня теперь на учет не поставят?» В тонком голосе дочки сквозила неподдельная радость. Он вздохнул и покачал головой. «Не поставят». «А как тебе это удалось, пап?» – изумилась Алекса. «От мамы Макушевой еще никто не уходил. Ее вся школа боится». «Мне пришлось вступить в сговор с директором», – усмехнулся Андрей. «Как это в сговор?» «Вот так. Много будешь знать, скоро состаришься. Чайник ставь, я уже рядом с домом. Пить жутко хочется». «Уже бегу, пап». Алекса загремела чайником, а потом вдруг насторожилась. «Пап, а ты же не стал ее мужчиной мечты?» «Тьфу ты, Аля, скажешь еще. Нет, конечно. Я теперь намного круче, чем мужчина мечты директрисы». «Это как?» «Не скажу. Все, я подъехал, заканчивай болтать, сейчас поднимусь». Полусырые пельмени расползались по тарелке, прилипали к зубам и застревали в горле. «Нет, так не может продолжаться, с этим надо что-то делать», — запивая их горячим сладким чаем, чтобы не подавиться, размышлял Северский. Он бы ни за что не стал есть полусырое липкое тесто, но Аля никак не уходила спать. Все сидела напротив и с благоговением смотрела на него глазками олененка Бэмби. Ведь это она сама приготовила папочке ужин в награду за то, что тот отбился от грозы школы мамы Макушевой. Поэтому награду было необходимо принять. В их с Алей случае съесть, что и делал Андрей под немигающим взглядом маленькой кудряшки дочери. «А психологиня все равно динамщица», — обиженно подумал он и тут же вспомнил, что не отдал ей коробки. «Ну, елки зеленые», — разочарованно выдохнул Северский. «Аль, у тебя телефона психологини случайно нет?» — обреченно поинтересовался у дочери он. «А зачем он тебе?» — насторожилась маленькая проказница. «Коробки свои она у меня в машине забыла, вот зачем». «А что психологиня делала в твоей машине ночью?» «Я ее до дома подвез». «Как до дома? У нее же своя машина есть». «Какая разница?» «Какая разница? У тебя с ней что, роман намечается?» «Дочь, какой роман? Поменьше турецкие сериалы смотри», — раздраженно фыркнул Северский и отодвинул от себя наполовину полную пельменей тарелку. Аля взглянула на тарелку и испуганно затараторила. Пап, это ты с ней роман решил закрутить, потому что я плохо готовлю, да? Нам никакие другие тети дома не нужны, пап. Я научусь хорошо готовить, я обещаю. Это сегодня я промахнулась чуть-чуть, когда пельмени варила. Завтра все будет на отлично. Аля, успокойся. Не хватало еще, чтобы ты дом спалила в процессе. Папа, поклянись, что никого не приведешь в наш дом. Аля, да успокойся. Чего ты завелась? Никого я приводить в дом не собирался. У Златы просто машина не заводилась, вот я ее и подбросил до дома. Что в этом такого? У Златы? Она уже Злата. Маленькая личика вытянулась в отчаянии. Аля, иди спать. Денек сегодня сложный выдался, а тут еще ты со своими глупостями. Дай мне спокойно посидеть хоть немного. Устало отмахнулся от дочери Северский. Ну и ладно. Насупилась она и соскользнула с высокого барного стула. «Погоди, сначала телефон дай». «Нет у меня ее телефона. Есть только общий, от школьной психологической службы. Хочешь, его дам?» «Не стоит. Попрошу Полякова, он мастер номера мобильных пробивать». Алекса насупилась и зашагала прочь из кухни. Лохматый Арагон, поразмыслив несколько мгновений, потащился за нею следом. «Надо собаку к грумеру сводить», — мелькнула отдельная мысль, и Андрей удрученно распаковал пачку египетского чая. Насторожно поднес к носу пакетик, принюхался. Немного подумав, вложил пакетик обратно в коробку. Так, на всякий случай. «Надо заняться поиском мамы для Алексы, иначе она спалит дом в попытках занять роль хозяйки». Он вытер подбородок. Северский снова принюхался к пакетику и поморщился. «Что за аромат у этого чая? Аж голова кружится. Отнесу лучше в офис, пусть Серега Поляков своих деловых партнеров угощает. А пока пусть в шкафчике полежит». Запаковав коробку, он закинул ее в буфет и отправился в ванную комнату. Там забрался под горячие струи душа и с наслаждением прикрыл глаза. Воображение тут же услужливо нарисовало Злату. Ее горящие зеленые глаза, нежные губы, которые он так хотел поцеловать. «Я к себе на чай незнакомых мужчин никогда не приглашаю!» Зазвенел в ушах ее голос. «Динамщица!» Чувствуя, как его переполняет досада, Северский передернул мощными плечами под струями воды. «Еще ни одна баба мне не отказывала, а тут... Посмотрите, нашлась правильная. На чай она не приглашает. Хочешь обратно свои коробки получить, ищи меня теперь сама. Не поеду больше в эту школу. Откуплюсь в понедельник от директрисы спонсорской помощью и все. Прощайте, дамочки. И председатель шароткомитета, и психологиня, и креативная Нина, и спящая в шкафу классная. Адьос, амигос. До свидос».